Глава 47. Повторение случайности. Все старшие руководители со стороны королевского сада пилюль нахально улыбались. Они были уже готовы к той суматохе, которую вызовет появление пилюли крови дракона и тигра. Именно поэтому говорилось, что те, кто занимается гражданскими делами, бедны, а те, кто занят военным делом, богаты. Практикам всегда приходилось тратить много денег. Если же у вас не было денег, то рано или поздно вам пришлось бы отказаться от пути боевого дара. Исцеляющие пилюли как раз и были тем товаром, на который охотно тратили деньги практикующие. Ведь хорошая исцеляющая пилюля зачастую была гарантией того, что ты выживешь. Королевский сад пилюль разглядел этот нюанс, разгадал величайшую загадку этого рынка и просчитал верный момент для прорыва. При наличии достаточного количества времени, до тех пор, пока они в этой сфере смогут втоптать в грязь зал исцеления, разве сложно будет сместить и заменить зал на его доминирующие позиции? В конце концов, пилюли королевского сада уже имели преимущество в области восполнения ци и успокоения разума. Если бы королевскому саду пилюль удалось захватить лидерство в этих трех областях, это, несомненно, стало бы грозным вызовом для зала исцеления. Старейшина Ван сказал: «Уважаемые гости, мы разместим 6 пилюль крови дракона и тигра на 6 столах под сценой. Выстройтесь в линию перед столами, тогда вы сможете по очереди их осмотреть. Ведь недаром говорят, что услышанное ушами может быть ложью, но глаза никогда не ошибутся. Каждый сможет лично оценить, так ли чудесные эффекты пилюли крови дракона и тигра и не преувеличил ли этот старейшина ее ценность. Когда оценка закончится, мы выберем несколько воинов-испытателей для того, чтобы наглядно продемонстрировать их свойства. Так называемый воин-испытатель был профессией с высокой степенью риска. Большинство из тех, кто брался за это дело, были низкоуровневыми практиками, у которых не было никакой надежды продвинуться вперед на пути боевого дара, но которые хотели быстро подзаработать. Всякий раз, как выпускалась новая пилюля, они испытывали ее на себе. Любая пилюля, еще не проверенная широким рынком, несла в себе определенный риск. Воины-испытатели лично пробовали эти пилюли, рискуя собственными телами, прежде чем полностью проверенная пилюля будет распространена в широком кругу покупателей. Это была опасная, но высоко оплачиваемая профессия. В конце концов, если с пилюлей что-то было не так или она имела побочные эффекты, первыми пострадавшими будут именно воины-испытатели. Все присутствующие встали и пошли к выставочным столам. Каждый желал заполучить себе место в первом ряду, чтобы хотя бы мельком взглянуть на пилюлю. К счастью, под сценой стояло целых 6 выставочных столов, поэтому ожидание было не слишком долгим. Примерно через час почти все гости успели составить свое мнение насчет этих пилюль. Хе-хе, только по одному ее аромату я могу сказать, что эта пилюля крови дракона и тигра необычайна. По сравнению с ней все целебные лекарства, что есть на рынке, просто мусор. Интересно, сколько будет стоить одна такая пилюля? Я планирую приобрести 10 или даже больше пилюль, но цена на них может сильно взлететь. После этого пилюля крови дракона и тигра, несомненно, станет самой популярной панацеей в столице. Другие подобные продукты действительно не смогут составить ей конкуренцию. Наши практики могут экономить на всем, кроме целебных пилюль. Это необоснованное предположение. Мы не боимся высоких цен, просто те товары недостаточно хороши. В этот момент на лице старейшины Вана сияла улыбка, а его сердце распирало от счастья. Он держал ухо востро, прислушиваясь к комментариям гостей, которые в большинстве своем были крайне положительными. Помимо тех, кто беспокоился, что цена на пилюли окажется для них неподъемной, все остальные изливали свое красноречие в похвалах. Что это означало? Да только то, что еще даже до проверки воинами-испытателями пилюля крови тигра и дракона уже получила всеобщее признание. Можно было сказать наверняка, что как только эта пилюля появится на рынке, то станет невероятно популярной, а ее продажи будут только расти. Великий старейшина, я послушал, и все без устали нахваливают пилюли. Похоже, все прошло даже лучше, чем мы ожидали. Хе-хе, я только что посмотрел, как там зал исцеления. Старое лицо второго мастера Юэ Цуня стало почти пурпурным от гнева. Хотел бы я знать, каким образом зал исцеления сможет противостоять нам теперь. Старшие руководители королевского сада пилюль сейчас были чрезвычайно взволнованы и чувствовали восторг от такого успеха. Возможность растоптать такого сильного конкурента, естественно, не могла их не обрадовать. Старейшина Ван, все еще сохранявший относительное спокойствие, сказал: «Подготовьте воинов-испытателей. Каждая из этих пилюль должна быть проверена испытателями. Таким образом мы сможем развеять последние сомнения и опасения на пути к захвату рынка». Эту часть процесса нельзя было опустить. Воины для испытания пилюль были приглашены. Всего их было 4 человека. Процесс тестирования пилюль крови дракона и тигра, несомненно, обещал быть очень жестоким. Сначала нужно было ранить воинов-испытателей, затем дать им принять пилюли, чтобы на месте доказать, что они работают. Сейчас взгляды всех гостей сосредоточились на испытателях, и в этот момент внезапно раздался звук гонга со стороны зала исцеления. Третий мастер зала исцеления, Цабайши, с улыбкой на лице стоял на выставочной сцене. «Господа, мы редко видим, чтобы места были заполнены таким количеством действительно достойных гостей, и пользуясь этим моментом, зал исцеления также хотел бы представить вам всем целебную пилюлю». «Что?» Зал наполнился шумом. Королевский сад пилюль только что вывел в свет пилюлю крови дракона и тигра, и сейчас зал исцеления тоже собирается продемонстрировать новую исцеляющую пилюлю. Разве это не прямой вызов королевскому саду? Сторона королевского сада пилюль не могла не почувствовать удивление. Лицо старейшины Вана исказилось от неприязни, когда он посмотрел на Цабайши, про себя проклиная. Этот Цабайши специально вызывает проблемы, и какую же целебную пилюлю, достойную соперничать с пилюлей крови дракона и тигра, смог в такой спешке создать зал исцеления? Они специально прерывают демонстрацию нашей пилюли, чтобы повлиять на ее продвижение. В глазах старейшины Вана слова Цабайши о создании новой целебной пилюли были просто уловкой, но вот попытка сорвать показ пилюли крови дракона и тигра была вполне реальной. Проще говоря, они вызывали неприятности из-за зависти. Однако Цабайши даже не посмотрел в сторону королевского сада пилюль. На его лице виднелась легкая улыбка, а тон был твердым. Зал исцеления всегда стремился исследовать и разрабатывать новые пилюли для улучшения жизни всех практиков под небом. И за последние несколько лет мы добились немалых успехов. Первая пилюля, которую мы сегодня представим, будет целебной пилюлей небесной кармы. Так совпало, что рецепт этой пилюли оказался довольно древним и был утерян в веках. Эффекты этой пилюли также близки к совершенству, как и ее название. Господа, я рад сообщить, что наша пилюля небесной кармы – это перетасовка карт, революция, исторический прорыв, который мы принесем на рынок исцеляющей медицины. Ее эффекты в 3, нет, в 5, нет, в 10 раз превосходят другие подобные средства. 3 раза, 5 раз и даже 10 раз. Мощный голос Цабайши походил на огромный колокол, чей звон буквально давил на грудь всех присутствующих, резонируя так, что их барабанные перепонки зазвенели. Как такое возможно? Внезапное повышение целебных свойств в 3, 5 и даже 10 раз. По сути, это была легендарная целебная пилюля. Зал исцеления был серьезен, или они лишь специально доставляли неприятности, но с огромной репутацией зала исцеления, как он мог принести ее в жертву ради подобной шутки? Цабайши продолжал. Кроме того, при наружном применении эта пилюля может привести к тому, что кровотечение немедленно остановится, а раны начнут заживать со скоростью, видимой невооруженным глазом. А если принять ее внутрь, то она сможет на целый час укрепить соединение ваших костей с мышцами. Что касается внутренних травм, даже если пациент будет так сильно избит, что не сможет встать с постели, после приема этой таблетки у него появится энергия дракона и свирепость тигра. За время от 1 до 3 дней он восстановится до первоначального состояния. Каждое слово Цабайши было словно пещерный колокол или гигантский барабан, своими звуками сотрясающий каждого присутствующего. Судя по его описанию, эта пилюля небесной кармы находилась далеко за гранью их воображения. И если эта пилюля появится на рынке, что станет с остальными пилюлями, включая пилюлю крови дракона и тигра? Ваша пилюля крови дракона и тигра удваивает целебные свойства, в то время как пилюля зала исцеления увеличивала их в 3, 5 и даже 10 раз. Ваша пилюля восстановит внешние повреждения через 3 дня, в то время как другая исцелит их практически моментально. Это было абсолютное совершенство. Что же касается восстановления внутренних органов, то вашей пилюле крови дракона и тигра потребуется 10 дней, прежде чем пациент сможет выздороветь, тогда как пилюля небесной кармы гарантирует свирепость тигра с мощью дракона и восстановление в сроки от 1 до 3 дней. Независимо от того, с какой стороны на нее посмотреть, пилюля небесной кармы была лучше всех, Мгновенное убийство конкурентов. Да, это именно мгновенное убийство. Мгновенное убийство без пощады. Старейшина Ван не смог сдержаться и закричал: «Цабайши, не лопни от собственного хвастовства. Разве ваш зал исцеления когда-нибудь работал на подобном уровне? Уж извини, что не слежу за новостями из внешнего мира. И в самом деле, кто из нас не умеет разглагольствовать? Ослица или лошадь? Все выяснится, когда ее выведут на прогулку. Если это действительно такая великая целебная пилюля, покажите ее нам. Только то, что видит глаза, и есть истина». Руководители королевского сада пилюль принялись кричать, издеваясь над Цабайши. Очевидно, они думали, что тот блефовал. Однако выражение лица Цабайши оставалось спокойным под градом насмешек королевского сада пилюль. «Старейшина Ван, только что вы высказали верную мысль. Вы действительно оторваны от внешнего мира и смотрите на него, как лягушка со дна колодца. Вы не смогли себя сдержать и раздули такую шумиху, как только получили пилюлю крови дракона и тигра. А вот наш зал исцеления всегда был практичен. И если бы не ваша злобная провокация, то зал исцеления не стал бы вас беспокоить». Закончив говорить, Цабайши махнул руками, и из-за его спины вышли несколько администраторов, которым он доверял. Они держали в руках нефритовые коробки. Всего этих коробок было 8. «Господа, как и было сказано, то, что видит глаз, истина. Эти 8 нефритовых коробок содержат 8 пилюль небесной кармы. Одна из них, низшего ранга, по эффективности она в 3 раза превышает другие целебные пилюли. 4 из них, среднего ранга, у них 5-кратный эффект. И 3 из них, высшего ранга, они достигают 10-кратной эффективности. И если мы когда-нибудь сможем создать пилюлю наивысшего качества, то она, по меньшей мере, будет в 20 раз превосходить целебные свойства используемых сейчас лекарств». Цабайши решительно сдерживал свое волнение, представляя пилюлю небесной кармы. Закончив свою речь, он, естественно, спустился со сцены. «Господа, вот 8 столов с пилюлями. Пожалуйста, вы можете подойти и осмотреть их со всех сторон. Будь то ослица или лошадь, выведите ее на прогулку. Правда или ложь, решайте для себя сами». Сейчас зал исцеления казался острым обнаженным мечом, который всем продемонстрировал свое благородство и величие. В данный момент все присутствующие были невероятно взволнованы. Если эта пилюля небесной кармы на самом деле так удивительна, как сказал Цабайши, то кто станет обращать внимание на пилюлю королевского сада? Никого не пугала оценка, но каждый боялся сравнения, стоя лицом к лицу. Высшие руководители королевского сада пилюль, все еще пребывавшие в гневе, не смогли унять свое любопытство и, позабыв о своей гордости, бессовестно пробрались в очередь, желая лично лицезреть пилюлю небесной кармы, выставленную залом исцеления. Во время всего случившегося Цзян Чэнь оставался невозмутимым, но когда он увидел эту сцену, легкая улыбка осветила его лицо. Он также восхищался действиями Цабайши. Третий мастер подождал, пока королевский сад поднимется на высокий пьедестал, чтобы потом мигом сбросить его оттуда. «Чем выше ты заберешься, тем больнее падать». Дураки из королевского сада пилюль хотели дать им пощечину. В конце концов, они с горечью обнаружат, что их рука промахнулась и ударила их самих. Глава 48. Сильный удар по лицу. Прошел еще час, но площадь перед выставочными столами все так же была полна гостей. Каждый присутствующий словно приклеился к месту и не желал расставаться с тем чудом, что лежало на столах. Невероятно, так вот когда говорят, никого не пугает оценка, но каждый боится сравнения лицом к лицу. Это пилюля небесной кармы, будь то с точки зрения энергии, духовной ауры или внешнего вида, мгновенно убивает всю прелесть пилюли крови дракона и тигра. Зал исцеления действительно достоин своего имени, ведь первый эксперт королевства в области медицины не может не оправдывать свою репутацию. Королевский сад пилюль хотел использовать эту возможность, чтобы превзойти зал исцеления. Кто бы мог подумать, что после всей шумихи, вызванной королевским садом, у зала исцеления все еще будет превосходный план. Похоже, королевский сад пилюль потерпел поражение и вместо того, чтобы ударить по залу исцеления, сам себя поколотил. Такое изысканное великолепие, само совершенство. В будущем я обязательно приобрету эту пилюлю небесной кармы. Честно говоря, после того, как я ее увидел, все остальные целебные пилюли кажутся мне просто мусором. Третий мастер Ца, когда можно будет приобрести ее? Некоторые руководители королевского сада пилюль отошли от выставочных столов зала исцеления и с мрачными лицами вернулись на сторону королевского сада. Великий старейшина, это невероятно, что происходит. Эта пилюля небесной кармы действительно так хороша, дыхание старейшины Вана ускорилось. Великий старейшина, та пилюля, вероятно, даже намного превосходит то, как ее описал Цабайши. Великий старейшина, зря мы игрались с залом исцеления. Что? Старейшина Ван почувствовал себя так, словно его только что тяжело ударили в грудь, и его лицо резко побледнело. Мастер Вайлет все это время неподвижно сидел на своем месте, но в этот момент его глаза внезапно открылись, испустив синий свет. «Что ты хочешь этим сказать? Пилюля зала исцеления лучше, чем моя пилюля крови дракона и тигра». Мастер Вайлет совершенно не мог поверить в то, что подобная пилюля могла существовать в таком обычном месте, как Восточное Королевство, но бесспорная истина обрушилась на него, как снег на голову. Моментально все гости, приглашенные Королевским садом пилюль, переместились на сторону зала исцеления. Они все планировали сделать заказ на пилюлю в зале исцеления, стремились быть первыми, боясь отстать от других. Это создавало резкий контраст со стороной Королевского сада пилюль. Кроме нескольких верных сторонников, там было пусто и уныло, как в заброшенном доме, где у порога можно было ловить воробьев. Как такое могло произойти? Старейшине Вану было сложно принять такой поворот дел. Он так много запланировал на этот день, так долго готовился к своему моменту славы. И вот, наконец, этот исторический момент настал. Он думал, что, начиная с сегодняшнего дня, королевский сад пилюль перестанет болтаться на заднем плане зала исцеления. Такая расстановка сил останется в прошлом. Начиная с этого дня, королевский сад пилюль начнет свое триумфальное восхождение, давая отпор залу исцеления на каждом шагу. Тем не менее суровая реальность столкнула его с небес на землю, как раз в тот момент, когда он находился на вершине. Зал исцеления воспользовался моментом их наивысшего триумфа, чтобы нанести серьезный удар по королевскому саду пилюль. Пилюля крови дракона и тигра, доминирование на рынке целебных пилюль, их надежды и мечты были огромны, но реальность оказалась ничтожной. Пилюля небесной кармы зала исцеления с легкостью разрушила их долгие приготовления. Их продолжительное время вынашиваемый план лопнул как мыльный пузырь. И как это можно было назвать дуэлью на равных? По сути, они будто бы сами постучали в двери зала и попросили подвергнуть их пыткам. Старейшина Ван внезапно понял, почему Цабайши выглядел совершенно спокойным. Оказалось, что он все это время готовил жестокую контратаку и ждал только того момента, когда королевский сад пилюль твердо встанет на обе ноги. Провал, законченное и абсолютное поражение. Старейшина Ван, нам не стоит отчаиваться. Зал исцеления изначально превосходил нас только на рынке целебной медицины. Это не значит, что в их руках находится абсолютное преимущество. У нас все еще остаются пилюли пополнения ЦИ и пилюля журавлиного сердца. Мы по-прежнему превосходим зал исцеления в этих двух областях. Хорошо, позволим им на этот раз немного порисоваться. В конце концов, у королевского сада пилюль все еще оставалось преимущество. Старшие руководители королевского сада пилюль принялись себя успокаивать. Однако их спокойствие не продлилось слишком долго. Внезапно Цабайши поднялся на сцену и развел руками. «Господа, сегодня мы не будем принимать предзаказы на пилюлю небесной кармы. Если вы все еще заинтересованы, то, начиная с завтрашнего дня, можете подать заявку на предварительный заказ в главном здании зала исцеления. Кроме того, у меня для вас есть еще одна хорошая новость». Еще хорошие новости. Разгоряченные гости немного успокоились, но их можно было понять. Пилюля небесной кармы, представленная залом исцеления, поистине была слишком шокирующей. Поэтому они жаждали увидеть, какие еще сюрпризы мог преподнести им зал исцеления. Цабайши улыбнулся. На этот раз зал исцеления готов продемонстрировать еще два лекарственных средства, которые мы изучали на протяжении последних нескольких лет. Кроме пилюли небесной кармы, мы будем также производить еще два лекарства. Одно из них – пополняющая ци пилюля безбрежного океана, другое – успокаивающий разум порошок одинокого Будды. Сфера пилюль восстановления ци, сфера лекарств, успокаивающих разум. Присутствующие здесь люди не были глупы и понимали, что за пилюли и с какой целью вводит в оборот зал исцеления. Было очевидно, что они нацелились на королевский сад пилюль. В этих двух сферах изначально доминировал королевский сад пилюль. Неужели в этот раз зал исцеления планировал составить конкуренцию королевскому саду и в этих сферах? Могло ли быть так, что это был тщательный план по уничтожению королевского сада пилюль? После этих слов выражения лиц руководителей королевского сада резко изменились. Их уверенность уже ранее была разбита на куски пилюли небесной кармы. Услышав слова Цабайши, они почувствовали себя так, словно голодный волк приблизился к их порогу. Старейшина Ван ощутил, как холодный пот стекает по его спине, а плохое предчувствие начало неудержимо разрастаться в его сердце. Он нутром чувствовал приближение беды. Мало того, что презентация, которую он так старательно подготовил, была сорвана залом исцеления, так теперь этот зал в свою очередь подготовил стремительное и мощное возмездие, своими случайными ударами заманивая королевский сад пилюль в смертельную ловушку. Старейшина Ван прекрасно осознавал, что если залу исцеления удастся захватить преимущество в двух оставшихся сферах, пополнение ци и успокоение разума, то для королевского сада наступит апокалипсис. В конце концов, основной причиной, по которой королевский сад пилюль смог закрепиться в столице и стать третьим экспертом духовной медицины Восточного королевства, были именно пилюли для пополнения ци и успокоения разума. Более 70-80% их дохода было получено от продажи этих двух пилюль. Если они лишатся преимущества в этих двух сферах, то королевский сад пилюль ничем не будет отличаться от дешевой лавки. Но так уж устроен мир, то, чего вы боитесь больше всего, вполне может стать реальностью. Под взглядами всех присутствующих Цабайши уверенно улыбнулся и заговорил не слишком поспешным, не слишком медленным, размеренным тоном. Господа, все вы знаете, что имеющиеся сейчас на рынке лекарственные пилюли могут восстановить только 30% истинной ци. Пилюля Безбрежного океана, которую собирается производить зал исцеления, сможет восстанавливать до 40% истинной ци в худшем случае и 50% при нормальных условиях. Если это будет пилюля высшего ранга, то она сможет восстановить 60%. Кроме того, повторно принять ее можно будет уже через час. Причем то, что это повторный прием, никоим образом не скажется на ее эффективности. Что, восстанавливает в худшем случае 40%, восстанавливает 50% истинной ци при нормальных условиях, это что, шутка такая, а пилюля высшего ранга сможет восстановить 60%, черт возьми, если это будет в сражении, то несколько таких пилюль в разы увеличит боевую мощь. Все знали, что требования к приему пилюли восстановления ци были очень строгими. Самая дорогая медицинская пилюля на рынке производилась королевским садом пилюль. Она восстанавливала 30% ци, и при этом был небольшой побочный эффект при ее повторном использовании через час. Но пилюля Безбрежного океана, о которой говорил Цабайши, могла восстанавливать от 40 до 60% истинной ци. Это было невероятным прорывом. Нужно сказать, что эти пилюли пополнения ци сада занимали лидирующую позицию на протяжении последних 200 лет. А это означало, что за последние 200 лет не было никакого технического прогресса в этой сфере. Это был наглядный пример того, как сложно было продвинуться в сфере восстановления ци, но достижения зала исцеления произошли слишком быстро и были слишком пугающими. Это был прогресс, нарушающий все правила. Третий мастер ци, так как эта пилюля Безбрежного океана настолько удивительная, разве ее цена не будет слишком высокой? Действительно, если она будет слишком дорогой, то обычные люди не смогут ей воспользоваться. Цабайши улыбнулся. С учетом себестоимости, цена на пилюлю Безбрежного океана, восстанавливающую 40% истинной ци, будет равна цене пилюли, восполняющей ци, королевского сада пилюль. Цены удвоятся для пилюль, которые возвращают 50%, и еще раз удвоятся, если это пилюля высшего качества. Каждое повышение процента восстановления ци приведет к удвоению стоимости товара. Эта цена была вполне разумной. Для практиков получить дополнительные 10% ци во время боя за те же деньги было очень даже неплохо. Третий мастер ци, вы ведь не шутите? В самом деле пилюля, которая восстанавливает 40% истинной ци, будет продаваться по той же цене, что и восстанавливающая 30%. Тогда мы, естественно, признаем только пилюлю Безбрежного океана. Третий мастер ци, я хочу сделать предзаказ на 100 пилюль. Я хочу заказать 200 пилюль. И я. После этого начался полный хаос. Теперь все поняли, что в сфере восстановления истинной ци наступила новая эра. С такими сказочными эффектами, зачем дожидаться повышения цены на пилюли после захвата ими рынка, Вместо того, чтобы заполучить их сейчас, все думали, что причина, по которой зал исцеления установил такую низкую цену на пилюлю Безбрежного океана, была в его желании подавить королевский сад пилюль. Все понимали, что такие низкие цены долго не продержатся. Цена на пилюлю Безбрежного океана, несомненно, подскочит после того, как она сметет с рынка все остальные пилюли. Все это понимали и отчаянно пытались заказать эти пилюли. Цабайши сжал руки и улыбнулся. «Господа, тут действует то же предложение, что и на пилюлю небесной кармы. Сегодня мы не будем принимать предварительные заказы, и я могу также обещать, что мы также не станем беспричинно повышать цены. Если стоимость ингредиентов духовной медицины не увеличится, мы никогда не будем повышать цены». Цабайши знал, что этот рецепт пилюли Безбрежного океана был самым лучшим из всех, которые он когда-либо видел. Что касается духовных ингредиентов, то себестоимость этой пилюли, возможно, была даже ниже, чем у пилюли восстановления Ци Королевского сада. По сути, все эти преимущества принес залу исцеления Цзян Чень. Никогда не повысит цены. Это обещание вызвало гром аплодисментов. Нужно признать, что действия Цабайши завоевали сердца гостей. Когда королевский сад пилюль продемонстрировал свою пилюлю крови дракона и тигра, он вел себя довольно высокомерно. К тому же, они нередко поднимали цену на пилюлю восстановления Ци в зависимости от колебаний рынка. В конце концов, зал исцеления был первым экспертом в плане духовной медицины. С такими манерами и действиями, королевский сад пилюль полностью уступал залу исцеления. Фу, когда я вернусь домой, то выброшу пилюли восполнения Ци королевского сада в выгребную яму. Не правда ли, эти люди беспорядочно повышали цены, как будто только они знали, как делать восстанавливающие Ци пилюли. Королевский сад меркнет по сравнению с залом исцеления. Похоже, рынок пилюль действительно требует, чтобы у руля стоял зал исцеления. Так как только зал исцеления может гарантировать справедливое отношение, я решил, завтра я подам заявку на премиальный членский билет и пожизненно буду закупаться только в зале исцеления. Ранее нейтральные гости после обещания Цабайши, естественно, приняли сторону зала исцеления. Увидев такие огромные перспективы, даже многие старые клиенты королевского сада пилюль не смогли устоять перед искушением. Они также прекрасно видели, что пилюля восполнения Ци королевского сада была побеждена. Глава 49. Добивающий удар. Некоторые назойливые люди продолжали задавать вопросы. Третий мастер Ца, я помню, что вы упоминали о введении в оборот трех типов медицинских пилюль. Должно быть что-то еще, кроме пилюли небесной кармы и пилюли Безбрежного океана. Конечно, мы доверяем продуктам зала исцеления. Они способны порадовать каждого. Третий мастер Ца, не держите нас в напряжении. Рассказывайте. Толпа людей продолжала поднимать шум, стоя на цыпочках в ожидании. Непринужденно улыбнувшись, Цабайши кивнул. После внимательного рассмотрения мы решили ввести третье медицинское лекарство. При этом зал исцеления собирается отказаться от большой доли прибыли. Наша цель состоит в том, чтобы отдать долг уважения тем людям, которые на протяжении многих лет поддерживали зал исцеления. Третье лекарство называется «Порошок одинокого Будды». Оно является средством, оказывающим освежающее, расслабляющее воздействие на разум. По сравнению с лучшим подобным продуктом на рынке, порошок одинокого Будды будет примерно в два раза более эффективным. И при этом цена, которую мы на него установим, будет в два раза меньше, чем у лучшего подобного продукта, имеющегося на рынке в настоящее время. Двойной эффект за половину цены. После слов Цабайши на мгновение воцарилась мертвая тишина. Люди подозревали, что с их ушами что-то не так. Может, они и ослышались. Это было чересчур странно и нелогично, почему лекарство с удвоенной эффективностью вместо повышения цены стоило в два раза меньше. Это, наконец, кто-то не смог сдержаться. Мастер Ца, это, вы ведь не шутите, стоя здесь как представитель зала исцеления, разве посмел бы я говорить глупости? Будьте уверены, каждое слово зала исцеления железно. Откровенно говоря, мы и не планировали много заработать на порошке одинокого Будды. Однако последнее сказанное им предложение было немного неточным. На самом деле, из-за того, что порошок одинокого Будды не нуждался в очистке, духовные ингредиенты не тратились впустую, а следовательно и себестоимость продукта составляла лишь 1/10 от таковой пилюли журавлиного сердца, которую выпускал королевский сад пилюль. При таких низких затратах даже при половине цены, прибыль останется огромной. Честно говоря, даже если бы они продавали порошок по той же цене, что и пилюли журавлиного сердца, этого было бы достаточно, чтобы воспламенить рынок, но Цабайши целенаправленно снизил цену вдвое, ведь их целью было настолько сильно опередить королевский сад пилюль, чтобы лишить его малейшего шанса на возрождение. Кроме того, они могли бы воспользоваться этой возможностью, чтобы создать у людей образ добродетельного и искреннего зала исцеления, укрепив тем самым его позицию первого эксперта в сфере духовной медицины. Цабайши развернул три последовательных шага и представил всем три вида пилюль, и каждая последующая из них была еще более впечатляющей, чем предыдущая. Но для королевского сада пилюль три последовательных шага зала исцеления были подобны трем сокрушительным ударам, и каждый из них был более изнуряющим, чем предыдущий. Старейшина Ван едва мог держаться на ногах, небо закружилось, а земля начала переворачиваться, он едва не падал в обморок, его зубы стучали, выдавая слабость старейшины. Он знал, что это не шутка, это была своего рода бескровная бойня на рынке. С помощью этих трех ходов зал исцеления полностью подорвал основание королевского сада пилюль. Старейшина, что? Что нам делать? Мастер Вайлет, скажите же что-нибудь. Неужели вы будете смотреть, как королевский сад обанкротится? Да, мастер Вайлет, мы все работаем на герцога парящего дракона. Вы, мастер Вайлет холодно фыркнул и с презрением посмотрел на руководителей королевского сада пилюль. Вы и в самом деле не в состоянии чего-либо достичь, зато хорошо портите вещи. После этих слов мастер Вайлет взмахнул рукавами и ушел, а с его уходом разрушились последняя надежда руководителей королевского сада пилюль. Старшие руководители зала исцеления чувствовали себя так, словно очутились во сне. Они никак не могли ожидать от Цабайши таких решительных действий. В конце концов, стараясь избежать утечки, Цабайши постоянно скрывал всю информацию и не выдавал своих намерений в отношении этого дела. Даже большинство присутствующих здесь старших руководителей не было в курсе его планов. Помимо нескольких старейшин, абсолютно преданных Цабайши и получивших от него некоторые подсказки, остальные не знали, что он собирается делать, в том числе и второй мастер Юэ Цунь. Но в этот момент Юэ Цуня это совершенно не заботило. При виде руководителей потерпевшего поражение королевского сада пилюль его старое лицо улыбалось, словно собиравшийся расцвести цветок. «Третий мастер, ты хорошо постарался». Юэ Цунь похлопал Цабайши по плечу. «Раньше мне казалось немного странным, что лорд-мастер зала так доверял и помогал вам в вашем развитии. В этом отношении мои взгляды и понимания сильно уступают лорду-мастеру. Второй мастер зала, вы очень опытный и спокойный человек, мне еще многому нужно у вас научиться», также смиренно ответил Цабайши. Следующим шагом стала демонстрация пилюль тремя воинами-испытателями. В профессии испытателя главное было оставаться беспрестанным и всегда говорить правду. Конечно же, духовные лекарства зала исцеления смогли пройти испытания. После повторных тестов на трех воинах, их лекарственные средства полностью доказали свою эффективность. Пилюля небесной кармы, безбрежного океана и порошок одинокого Будды. Все они были подлинными товарами, которые можно было получить по справедливой цене. После того, как три воина поручились за каждую из пилюль, все оставшиеся сомнения на их счет были развеяны. Все гости закипели от рвения и ринулись к выставочным столам. «Мастер Ца, я, сын военного министра, министра Фань, завтра я рано утром прибуду в зал, чтобы сделать заказ, не забудьте зарезервировать для меня место. Старший Юэ, мой брат, заместитель министра Чжан из Министерства налогов и сборов, вы уже 10 лет дружите с ним, не так ли? Прошу, приберегите завтра место для этого брата. Я хочу сделать заказ». Все люди, имевшие хоть какие-то связи, в течение нескольких минут, заискивая и умоляя об одолжении, подбежали к ним. Хотя на стороне зала исцеления сейчас находилось немало других сотрудников, какое-то время им не удавалось избежать настойчивых просьб людей. Что же касается принцессы Гауи, которая была приглашена залом исцеления, ее обаятельное лицо было невероятно серьезным, когда она смотрела на ситуацию, принявшую такой неожиданный оборот. Иногда она бросала вопросительный взгляд на Цзянчиня, и ее сердце переполнялось вопросами. Она еще раз посмотрела на Цзянчиня. Он все это время слегка улыбался, как будто вся эта суета перед его глазами не имела к нему никакого отношения. Чем дольше она наблюдала за ним, тем больше убеждалась, что этот юноша имел какое-то отношение к возвышению зала исцеления. Пока принцесса Гауи разбиралась в своих сложных ощущениях, К ним почтительно приблизился старейшина зала исцеления с роскошной нефритовой шкатулкой в руках. «Ваше высочество, это ваша доля в нашем предприятии». По словам молодого герцога Цзян, принцесса принимала участие в создании порошка одинокого Будды. «Мы передаем в ваши руки 20% акций и надеемся, что принцесса любезно примет их. Она получит 20% от прибыли, даже пальцем не пошевелив». Гаоюй была ошарашена. «Какое участие? Во что играет этот Цзян Чень?» Но тут она подумала о рецепте, который написал для нее Цзян Чень, и внезапно вспомнила его слова о том, что если она не поверит ему, то сможет обменять этот рецепт на несколько миллионов серебра в зале исцеления. Действительно, во всем случившемся сегодня можно было узнать почерк этого парня. Теперь принцесса Гаоюй смогла подтвердить свои предположения. Она была королевской принцессой, поэтому не стала выводить его на чистую воду. Она слегка кивнула, и один из ее служащих принял соглашение на 20% акций. Она прекрасно понимала, что эти 20% стоили намного больше нескольких миллионов. Когда этот порошок одинокого Будды поступит в продажу, он штурмом возьмет этот рынок и, без сомнения, станет его центральной фигурой. С точки зрения долгосрочных перспектив, прибыль от этих 20% акций будет составлять сотни и сотни миллионов. В конце концов, неистовая атака королевского сада пилюль принесла немалую пользу залу исцеления, при этом столкнув себя в пропасть разрушения, словно они сами выкопали яму и похоронили в ней себя заживо. После неоднократно повторенных обещаний руководителей зала исцеления гости наконец-то неохотно начали расходиться. Зал исцеления одержал победу на всех фронтах этой кампании, нагруженный военными трофеями, вернулся домой. Как закулисный руководитель, Цзян Чень видел хорошее шоу и собирался уже уйти вместе со своими подчиненными, когда внезапно остановился напротив столов королевского сада пилюль. «О, точно! Старейшина Ван, в прошлый раз я по доброте душевной предупредил вас, что ваши дни сочтены. Вы отнеслись к моей доброй воле как к злому умыслу. Ах, я даже не знаю, как вас утешить». Цзян Чень планировал одной ногой прихлопнуть этого старейшину Вана. Этот человек публично унизил их семью Цзян и самого Цзян Фэна в поместье парящего дракона. В глазах Цзян Чэня этому человеку суждено было стать трупом, гниющим на кладбище, и у него оставалось не так уж много времени. Холодная убийственная аура выстрелила из глаз старейшины Вана, его налитые кровью глаза наполнились неистовством. Он походил на загнанного в тупик голодного волка, в любой момент готового рискнуть своей жизнью. Покинув дворец бесчисленных сокровищ, Цзян Чень холодным тоном сказал: «Появятся еще жертвы, если не добить змею. Раз уж мы решили противостоять королевскому саду пилюль, то должны уничтожить его полностью». Четыре брата из батальона Шэн кивнули, почувствовав, что слова Цзян Чэня содержат глубокий смысл. «Цзян Чэнь, подожди минуту». У выхода из дворца бесчисленных сокровищ перед Цзян Чэнем предстала принцесса Гаоюй. Она была одета в светло-зеленые кожаные доспехи, подчеркивавшие естественную красоту ее тела. Она протянула ему шкатулку. «Я хочу вернуть тебе эти 20% акций. Зачем ты их возвращаешь?» Цзян Чэнь улыбнулся. «Разве это не твой красный конверт, Хаэм? Не думай, что я не знаю. Ты точно участвовал в этих благоприятных событиях для зала исцеления. Думаешь, я не знаю, откуда взялся этот порошок одинокого Будды?» Лицо принцессы Гаоюй слегка покраснело. «Если они их тебе дали, то просто прими этот дар, к чему столько лишних слов?» Цзян Чэнь закатил глаза. «К тому же, ты была первой, кто принял порошок одинокого Будды. Ты была его воином-испытателем. Разве не нормально получить красный конверт после этого?» «Что, Цзян Чэнь, ты, негодяй, как ты смеешь относиться к принцессе, как к воину-испытателю пилюль?» Принцесса Гаоюй не смогла сдержать непонятно почему запылавший в ней гнев. «Посмотри на себя, ты в порядке?» — усмехнулся Цзян Чэнь. «Пожалуй, он, Цзян Чэнь, был самым известным мастером алхимии под небесами. Рецепты пилюль, которые он использовал, были продвинутыми рецептами из куда более совершенных миров. Они подвергались обработке сотнями, тысячами истин. Чего еще мог желать воин-испытатель? Не горячись, я знаю, что в глубине души ты благодарна мне. Если хочешь меня отблагодарить, то просто пораньше отправь мне набор летающих кинжалов». Закончив говорить, Цзян Чэнь сжал ногами бока лошади и ускакал. Четырем братьям батальона Шэн было приказано защищать Цзян Чэня. Они могли только смиренно посмотреть на принцессу и помчаться по его горячим следам. Принцесса Гауюи осталась стоять в одиночестве, смотря вдаль и сжимая в руках нефритовую шкатулку. После событий сегодняшнего дня Гауюи могла с полной уверенностью сказать, что Цзян Чэнь был отнюдь не так прост, как казался на первый взгляд. Цзян Чэнь, принцесса Гауюи пробормотала его имя и задумалась. Вернувшийся в поместье Цзян Хань, Цзян Чэнь не был слишком взволнован из-за событий этого дня. Откровенно говоря, события сегодняшнего дня были для него своего рода передышкой. Бесконечное боевое да было конечной целью Цзян Чэня. Цзян Чжэн, съезди в зал исцеления и скажи Цабайши приехать сюда. Цзян Чэнь на мгновение задумался, и у него появилась одна идея. Он не хотел тратить свою умственную энергию на размышления о будущем зала исцеления. Ему нужно было сильнее сосредоточиться на пути боевого дао. Нужно было отдать ему должное. Цабайши уже приближался к слепому преклонению, когда дело доходило до Цзян Чэня. Хотя в зале исцеления его ожидало множество дел, он без колебаний отправился в путь, услышав призыв Цзян Чэня. Цзян Чэнь был вполне удовлетворен таким отношением Цабайши. «Третий мастер зала, у меня к вам только одно предложение. То, что я дал вашему залу исцеления сегодня, я могу вернуть уже завтра в десятикратном размере. Ты веришь мне?» Глава 50. Цабайши признает мастера. Цабайши был ошеломлен и поспешно вскочил. «Юный герцог, кто-то из зала исцеления оскорбил вас. Я немедленно вернусь и проведу расследование. Любой, посмевший оскорбить юного герцога, сразу же вылетит на улицу». Цзян Чэнь развел руками и улыбнулся. «Не волнуйся, ничего не произошло. Я попросил тебя прийти сегодня, лишь потому что от всего сердца хочу сказать несколько слов. Байши готов с вниманием и почтением выслушать любые указания, которые даст юный герцог». Цабайши не смел быть гордым перед Цзян Чэнем. Он лучше, чем кто-либо другой, понимал, что слава и честь зала исцеления, которые он завоевал сегодня, были получены благодаря милости Цзян Чэня. Юноша сказал правду. Все, что сегодня получил зал исцеления, он хоть завтра мог вернуть себе в десятикратном размере. Цзян Чэнь кивнул. «Я скажу на чистоту. У меня нет времени посещать ваш зал исцеления один, два или даже три раза в месяц. Мне нужно доверенное лицо, последователь, выражаясь точнее, ученик, который будет исполнять все, что я ему говорю». Мысли Цабайши помчались, как ветер. Как он, мастер зала, мог быть идиотом? Естественно, он понял смысл, сокрытый в словах Цзян Чэня. Для Цабайши это была возможность доказать свою верность и преданность Цзян Чэню. «Третий мастер, ты умный человек, поэтому я скажу только одно. Если наступит день, когда человек в 100 раз выше тебя по статусу встанет предо мной на колени и поцелует мне ноги, я все равно, скорее всего, не приму его в ученики. То, что я могу тебе дать, выходит далеко за рамки твоего воображения». Дыхание Цабайши стало прерывистым. Как он мог не поверить ему? Цзян Чэнь был тем, кто изменил все устои рынка духовной медицины в Восточном Королевстве только с помощью 3 случайно выбранных рецептов пилюль. По прошествии некоторого времени пилюли зала исцеления достигнут других 16 стран, и тогда не стоило даже говорить об ошеломляющей прибыли. Все это даровал им Цзян Чэнь. Придя к такому выводу, как Цабайши мог колебаться? Его колени сразу же опустились на пол. «Почтенный мастер, Байши кланяется вам в знак приветствия. Байши готов провести всю свою жизнь, следуя за учителем и изучая безграничное дао алхимии». После этих слов он крайне уважительно отдал земной поклон. Цзян Чэнь полностью принял ритуал становления учеником Байши. «Байши, наступит день, когда ты поймешь, что сегодня принял мудрое решение. И если бы ты заколебался хоть на секунду, то потерял бы мое доверие, и моя помощь вам прекратилась бы сегодня». Цабайши не мог не испугаться. «Так как ты признал меня своим мастером, я открою тебе все секреты рецептов этих 3 пилюль. Таким образом, это избавит меня от необходимости каждый месяц посещать ваш зал исцеления». «Что?» Цабайши был совершенно шокирован. Он и подумать не мог, что получит такие удивительные преимущества сразу же после признания Цзян Чэня своим мастером. Он сможет узнать основные приемы из этих 3 рецептов совершенно бесплатно. Это был невероятный шанс, о котором он не смел даже мечтать. Не стоит этому удивляться. «Пусть вам эти рецепты кажутся прикосновением к огромной удаче, в моих глазах эти 3 пилюли немногим лучше мусора». Цзян Чэнь не преувеличивал. С его достижениями на пути дао алхимии из прошлой жизни, для него эти пилюли были не ценнее, чем товары уличного торговца, они были слишком обычными. Эти слова не были напрасным хвастовством, они должны были сбить Цабайши с толку и не дать ему чересчур возгордиться собой после получения основных секретов этих трех рецептов. Цабайши испугался еще сильнее. «Учитель, ваш ученик боится, что он не сможет освоить эти три рецепта пилюль в зале исцеления. Так как ты получишь их от меня, тебе не стоит бояться, что ты не сможешь овладеть этими техниками. Помни, ты больше не тот, что прежде. Теперь я твой покровитель. Если кто-то в мире духовной медицины посмеет повысить на тебя голос или закричать, у тебя есть полное право стереть его в порошок. А если ты не в состоянии это сделать, то ты не достоин быть моим учеником. Ты уже должен был понять, что если бы я захотел принять учеников, то очередь из желающих и на коленях умоляющих меня об этой милости протянулась бы от территории герцогства Цзянхань до самой столицы». Цабайши поспешно сказал: «Я верю вам, учитель. Мастер обладает поразительными познаниями и, вероятно, является реинкарнацией величайшего мастера алхимии древности. Как может ваш ученик не верить вам?» Цзян Чэнь слегка рассмеялся. Реинкарнация величайшего мастера алхимии древности – это была смелая догадка. Но даже с такой поразительной догадкой Цабайши оставался излишне консервативным. Конечно, Цзян Чэнь не собирался раскрывать свои секреты, а только загадочно улыбнулся. «Величайший мастер алхимии древности, Байши, если у тебя хватит удачи, то чем дольше ты следуешь за мной, тем больше узнаешь о том, как высоки небеса и огромен мир». Сегодня Цабайши ожидала бессонная ночь. Этим вечером он принял решение, коренным образом изменившее его судьбу. Цзян Чэнь был абсолютно уверен в своих людях, поэтому полностью передал все тайны и секреты трех рецептов пилюль Цабайши, что заставило последнего еще больше преклоняться перед Цзян Чэнем. Проводив Цабайши, Цзян Чэнь вошел в секретную тренировочную комнату поместья Цзянхань и продолжил обучение. Хотя юноша в последнее время был очень занят, он никогда не пренебрегал ночными тренировками. После практики в течение последних нескольких дней он наконец достиг полного понимания тайны девяти смеющихся океанов. С помощью этого мощного метода обширные волны его истинной ци улучшались с удивительной скоростью. Его шесть меридианов истинной ци походили на шесть голодных тигров, готовых наброситься на следующую акупунктурную точку. Они изнывали от желания действовать и были готовы побороться за седьмой меридиан истинной ци. Кто бы мог подумать, что мощь тайны девяти смеющихся океанов будет даже больше, чем я себе представлял. Я думал, что восхождение к семи меридианам истинной ци будет довольно сложным. Тем не менее, тайна девяти смеющихся океанов позволила значительно повысить качество моих волн истинной ци. С таким превосходным методом можно без каких-либо дополнительных усилий и увеличения силы прорваться до семи меридианов истинной ци. Цзян Чэнь понял, что он недооценил уровень тайны девяти смеющихся океанов. За те дни, что он практиковал эту технику, его огромные волны истинной ци заметно улучшились. «Хорошо, раз уж эти волны истинной ци так голодны, то мне нет никакой необходимости и дальше оставаться в промежуточной области истинной ци. Давайте попытаемся прорваться». Цзян Чэнь был человеком действия, он сразу же принялся управлять своими шестью меридианами истинной ци. Эти шесть потоков, сконцентрированные в огромные волны истинной ци, походили на шесть рек, впадающих в огромное море. Это оказалось куда проще, чем представлял себе Цзян Чэнь. Когда шесть меридианов, словно голодные волки, помчались к седьмой акупунктурной точке, ее окружило теплое течение. Истинная ци, будто электрический ток, стремительно бросилась в атаку и без малейшего колебания мгновенно очистила седьмой меридиан, не встретив никакого препятствия на своем пути. Ху! Цзян Чэнь медленно выдохнул потемневший воздух. Кто бы мог подумать, что прорваться к семи меридианам истинной ци будет настолько просто. Похоже, дело не в том, что практики этого мира обладают низким потенциалом, а в том, что здесь катастрофически не хватает достойных методов развития. Взять, например, прежнего Цзян Чэня. Если бы он стал усердно тренироваться, то был бы уже, по крайней мере, на шести меридианах истинной ци. Даже достижение семи меридианов не стало бы для него проблемой. Цзян Чэнь знал, что смог так легко прорваться и войти в продвинутую область истинной ци, частично потому, что потенциал этого тела был довольно хорош, но все же главная причина заключалась в усовершенствованной методике обучения. Если обойти Восточное царство, то невозможно будет отыскать метод лучше, чем тайна девяти смеющихся океанов. Даже метод королевской семьи восточной аметистцы поблекнет по сравнению с ним. Прорыв в следующую область истинной ци значительно повысил уверенность Цзянченя. С помощью своих огромных волн истинной ци Цзянчень занялся объединением боевого обучения с техниками боевых искусств. С его теперешней основой истинной ци он не собирался выбирать слишком глубокие техники. Сейчас его навык разрушитель волн улучшился до безграничного разреза океанов. А кулак морского бога улучшился до божественного кулака бесконечности. Первоначальный владелец тела Цзянченя практиковал разрушитель волн и кулак морского бога. Но так как он был только новичком, то не смог полностью справиться даже с их основными приемами. Поэтому Цзянченю пришлось начинать с самого начала теперь, когда он практиковал эти две обновленные версии навыков. Всего в безграничном разрезе океанов существовало 7 форм. После того, как 7 форм будут успешно изучены, форма меча уподобится течению огромного океана и в полной мере сможет отобразить героическую ауру владельца. Было сказано, что после того, как будут успешно и всесторонне изучены и применены на практике все 7 форм, то у человека, находящегося в сфере истинной ци, будет шанс сразиться с рядовым практиком духовного дао. Сфера истинной ци обретет способность противостоять легендарному духовному дао. Из этого описания можно было увидеть, насколько подавляющей техникой был безграничный разрез океанов. На тренировочной площадке поместья Цзянхань Цзянчень использовал свою руку, как лезвие, стоя под лунным светом. Он шагал, словно ступая по гребню волны. Каждое его движение было наполнено концепцией бушующих волн. Нужно заметить, что, благодаря воспоминаниям из своей прошлой жизни, Цзянчень обладал чрезвычайно глубоким восприятием и пониманием техник боевых искусств. В этот момент его ладонь стала подобна лезвию, с каждым его шагом складывалось впечатление, будто у него в руке и правда был зажат клинок. Концепции накладывались друг на друга, заставляя все его тело наполняться светом блистательного превосходства. Первая форма безграничного разреза океанов – разрез волны. Цзянчень сделал шаг вперед и полоснул сверху вниз своей рукой. Это был чистый и аккуратный разрез без прикрас и лишних движений. Просто и быстро, все внимание уделяя главному объекту. Истинная ци, словно стужа, наполнила воздух холодным светом. Прочная как металл, истинная ци потекла прямо в то место, куда указала подобное лезвию рука, и приземлилась на каменную перекладину. Со звуком разрушения скалы каменная перекладина сломалась прямо посередине. Обе стороны разреза были гладкими и блестящими, словно зеркало, как будто ножом нарезали тофу. Интерес Цзянченя возрос многократно, шаг за шагом продвигаясь вперед, он продолжал опускать свою руку вниз, создавая множество слоев волн. Лязг Цзянчень 9 раз, один за другим, полоснул вниз рукой. 9 чистых потоков истинной ци вышли из него, и ряд каменных перекладин последовательно разрушился точно по центру, следуя четкому ритму его ударов. Поверхность разреза после каждого удара была гладкой, как зеркало. Безграничный разрез океанов действительно поразителен. Цзянчень остановился и посмотрел на ряд аккуратно расколотых каменных перекладин. Осмотрев их, он остался очень доволен. Такая сила уже в первой форме, и это еще только начало. Если бы я смог объединить 7 таких ударов в один, то маловероятно, что в продвинутой области истинной ци нашлось бы много тех, кто смог бы принять 7 моих разрезов. Цзянчень был вполне удовлетворен, глядя на удивительные разрушения, вызванные безграничным разрезом океанов. Усовершенствованный метод сопровождается более совершенными методами боевых искусств. В таком маленьком королевстве у меня есть все основания с презрением смотреть на сверстников, находящихся со мной на одном уровне. Заключительные экзамены испытания затаившегося дракона вот-вот начнутся. Легкие и комфортные дни в столице, скорее всего, исчезнут без следа. Цзянчень очень спокойно воспринимал то, что наряду с началом выпускных экзаменов испытания затаившегося дракона, в столице, несомненно, произойдут большие изменения. В ситуации, когда шторм уже был готов разбушеваться, Цзянчень не смел расслабляться ни на секунду. Глава 51. Метательные кинжалы из золотого кристалла слоистого пера. В течение следующих нескольких дней Цзянчень ежедневно проводил тренировки в усадьбе Цзянхань и закреплял результаты объединения 7 меридианов истинной ци. Он никогда не пренебрегал укреплением своих меридианов. По сравнению со своими сверстниками, Цзянчень придавал куда большее значение укреплению меридианов. Только укрепив их до нерушимой степени, он будет в безопасности, когда решится бороться за следующий шаг. По мере роста его культивации было неизбежно, что с каждым разом ему все сложнее будет совершить прорыв. Также неуклонно будет возрастать и риск провала. Если бы он поддался жадности и принялся слишком быстро и необдуманно прорываться через уровни, это, вероятнее всего, не привело бы ни к чему хорошему. С помощью 7 меридианов истинной Ци Цзян Чэнь довольно неплохо продвинулся в освоении 2 боевых техник. В общей сложности существовало 7 форм безграничного разреза океанов, и он уже успешно практиковал первые 2 из них. Первая форма называлась «разрез волны», вторая – «разрушитель волн». Они накладывались друг на друга по мере их применения, и каждый последующий удар был сильнее, чем предыдущий. Цзян Чэнь не только освоил их до уровня великого совершенства, но и научился совмещать эти техники, тем самым удвоив их силу. С точки зрения тайн, в божественном кулаке бесконечности их было во много раз больше, чем в безграничном разрезе океанов. Техника безграничного разреза океанов была техникой владения клинком, она уделяла особое внимание доминированию над противником, направляемому неукротимой волей. Везде, где пронесется это лезвие, все падут ниц, и неважно, друг это или враг. Божественный кулак бесконечности с другой стороны охватывал теории неба и земли, объединяя пути жизни и разрушения всего живого под небесами. От 1 до 9 циклов цветения и увядания, он содержал тайны 9 циклов реинкарнации. С каждым успешным постижением тайн последующего цикла реинкарнации сила божественного кулака бесконечности удваивалась. Можно даже сказать, что техника божественного кулака бесконечности была практически создана для Цзян Чэня. Круговорот жизни, заключенный в этой технике, был именно тем путем разрушения и возрождения, которое охватывало колесо сансары. Цзян Чэнь перевоплотился из сына небесного императора в сына простого герцога, в прямом смысле пройдя по кругу между жизнью и смертью. Таким образом, понимание Цзян Чэнем божественного кулака бесконечности было более глубоким и всесторонним, чем понимание безграничного разреза океанов. Если он изучил технику безграничного разреза океанов до уровня великого совершенства, то божественный кулак бесконечности уже достиг легендарного уровня. Однако это было всего лишь начало, так как в круговорот жизни божественного кулака включал в себя 9 тайн. Цзян Чэнь к настоящему времени понял только 3 из них. Эта техника божественного кулака бесконечности так хорошо сочетается с траекторией моей жизни, что всего за несколько дней мне удалось постичь тайны 3 циклов цветения и увядания. При наличии достаточного количества времени божественный кулак бесконечности станет могущественной техникой, которую я смогу использовать для победы над своими врагами. Если я смогу постичь 7 или 8 тайн этой техники, то даже если остановлюсь на 7 меридианах истинной Ци, вполне вероятно, смогу сражаться с мастерами истинной Ци. А если смогу постичь все тайны 9 циклов цветения и увядания, то не исключено, что у меня появится возможность противостоять легендарным практикам духовного Дао. Цзян Чэнь имел особую связь с техникой божественного кулака бесконечности. Как будто он доверил дух своей реинкарнации этой технике боевых искусств. В этот день Цзян Чэнь не сделал и шага за дверь и продолжал заниматься на тренировочном поле, когда к нему поспешно пришел Цзян Чжэн и сообщил, что прибыла принцесса Гаоюй. В течение последних нескольких дней принцесса Гаоюй нигде не появлялась и, вероятно, занималась последними приготовлениями к прорыву 11-го меридиана истинной Ци. Ее появление здесь и сейчас означало, что, скорее всего, все было готово. «Похоже, мне стоит поздравить тебя заранее», Цзян Чэнь обнаружил, что дух принцессы Гаоюй буквально парил, от нее исходило неземное чувство радости и наслаждения весенним ветром. Принцесса Гаоюй явно пребывала в очень хорошем настроении. «Цзян Чэнь, сегодня я пришла сюда ради того, чтобы лично поблагодарить тебя. И да, вот те вещи, которые ты просил меня подготовить». Принцесса Гаоюй лично взяла 2 коробки у своих сопровождающих и передала их Цзян Чэню. В первой коробке оказался набор мягкой брони, во второй находились 9 метательных кинжалов, сделанных из золотого кристалла слоистого пера, полученного им в тот день. Этот кристалл изначально был почти прозрачным, а теперь, превращенный в кинжалы, стал еще и тонким, как крыло цикады. Когда солнечный свет озарил кинжалы, они словно слились с пространством, будто превратились в лед, погружающийся в воду и растворяющийся в ней. Принцессе Гаоюй пришлось отдать их Цзян Чэню для оценки. Кто бы мог подумать, что золотой кристалл слоистого пера приобретет такое свойство, если выковать из него метательное оружие. Цзян Чэнь, эта мягкая броня была сделана из волокон небесного шелка на варварской территории в западных землях. Кроме того, она содержит кожу глубоководного кита и способна выдержать удар обычного мастера истинной ци. Нужно заметить, в словах принцессы чувствовалась искренняя благодарность. А эта мягкая броня даже немного удивила Цзян Чэня. «Это хорошая вещь, я приму ее», Цзян Чэнь улыбнулся, пребывая в чрезвычайно хорошем расположении духа. У принцессы Гаоюй вырвался легкий вздох. Она боялась, что Цзян Чэнь останется недоволен ее подарком. Это заставило бы ее ощутить вкус неудачи. Но видя, что Цзян Чэнь с радостью принял ее подарок, принцесса Гаоюй почувствовала себя еще более счастливой, чем если бы она сама получила сокровище. Цзян Чэнь, осталось меньше половины месяца до начала финальных испытаний затаившегося дракона. Это последняя проверка сил, ты уже успел подготовиться? Принцесса Гаоюй не смогла устоять перед соблазном повести себя как организатор этих испытаний. Хе-хе, и чего ты от меня ожидаешь? С ухмылкой спросил Цзян Чэнь. Хочешь, чтобы я сказала правду? У тебя есть привычка лгать? Цзян Чэнь подмигнул. Хорошо, Цзян Чэнь, и я, и маленькая Джижа. Мы обе надеемся увидеть, как ты продемонстрируешь все свои возможности в испытаниях затаившегося дракона. Показать свои способности – это слишком расплывчато, говори конкретней. Принцесса Гаоюй на секунду замолчала, а в ее глазах Феникса промелькнул свет. Если ты сможешь победить всех своих соперников и захватишь первое место в испытаниях затаившегося дракона, то мы будем очень рады за тебя. Просто будете рады за меня, а как же награда? Цзян Чэнь от души рассмеялся. Да, принцесса Гаоюй не стеснялась в выражениях. Если победишь всех своих соперников, то сможешь получить любую награду, которую только пожелаешь. Все, что я захочу. Цзян Чэнь сверху донизу окинул похотливым взглядом тело Гаоюй и понял, что оно было весьма аппетитным. На что ты смотришь? Принцесса Гаоюй была практиком военного дао, поэтому не пыталась себя вести как глупые застенчивые девушки. Выпятив грудь, она сказала, «Если сможешь победить Лун Цзюэсюэ, то сможешь воплотить в жизнь все непристойные фантазии обо мне. Даже если ты захочешь взять и меня, и маленькую Джижа, в этом не будет ничего такого». После этих слов принцесса Гаоюй рассмеялась. Ее улыбка была искренней, сияющей и крайне скромной. «Взять вас обеих?» Цзян Чэнь обнаружил, что недооценивал смелость принцессы Гаоюй, хоть он и знал, что она говорила несерьезно. Тем не менее, даже если бы кто-то и знал, что это была шутка, одной мысли о такой сцене было бы достаточно, чтобы взволновать сердце обычного мужчины. «Действительно, возьми нас обеих!» Принцесса Гаоюй утвердительно кивнула. «В мире боевого дао слабые почитают сильных. Если у тебя действительно есть такие способности, то рано или поздно ты одним прыжком взлетишь в небеса. В это время все женщины королевства выстроятся в очередь, чтобы стать к тебе ближе, и мы не исключение. Какую бы вы девушку ты ни выбрал, она будет готова привести своих сестер в качестве приданого. Слабые цеплялись за сильных, поклоняясь им, этому правилу подчинялся любой из миров. Значит, ты действительно хочешь, чтобы я стал чемпионом испытаний затаившегося дракона? Если бы это было месяц назад, я бы даже не подумала, что кто-то сможет поколебать первое место Лун Цзюэсюэ. Но теперь, если мне нужно возложить на кого-то свои надежды, то это будешь ты. Ты единственный, на кого я могу положиться, принцесса Гаоюй была откровенна. Я не хочу, чтобы Лун Цзюэсюэ стала чемпионом. Из-за разногласий между королевской семьей и герцогом парящего дракона, на лице Цзян Чэня появилась тень улыбки. Да, стиснув зубы, честно призналась принцесса Гаоюй. Ты готова предложить себя, только ради выгоды королевской семьи? Тон Цзян Чэня стал холодным. Цзян Чэнь, ты хочешь меня унизить? Выражение лица принцессы изменилось, в ее сердце внезапно стало мрачно и уныло. Она была настолько гордым человеком, что не обращала внимания ни на кого из своих поклонников. Как она могла быть кем-то, кто предложит себя ради выгоды? Цзян Чэнь, а Цзян Чэнь, как будто ты не понимаешь, что таким способом я хочу лишь тебя мотивировать. Хорошо, я также отвечу тебе напрямую. Я использую всю свою силу, чтобы победить Лун Цзюэсюэ из-за тех отвратительных, грязных действий, что герцог парящего дракона совершил против моей семьи Цзян. Тон Цзян Чэня был наполнен уверенностью, лишенной всяких сомнений. После ухода принцессы Гаоюй Цзян Чэнь почувствовал, что не стоит больше откладывать подготовку к испытаниям затаившегося дракона. Цзян Чэнь решил до начала испытаний совершить поездку в зал исцеления. Он хотел еще более тщательно к ним подготовиться. В это время зал исцеления занимался оживленной торговлей. Гости бесконечным потоком приходили с самого утра и до позднего вечера и едва не сравняли с землей порог зала. «Мастер Ца, примите мои поздравления». Войдя в дверь, Цзян Чэнь сразу обратился к Ца Байши, при виде него засиявшему от счастья. «Ах, Мас, юный герцог!» Ца Байши чуть было не сказал лишнего, и если бы не его быстрая реакция, он, вероятно, сделал бы это. «Юный герцог, наш почетный гость, пожалуйста, приходите». Ца Байши, естественно, обрадовался визиту Цзян Чэня. Последние несколько дней Ца Байши был занят делами и не успел навестить и отдать дань уважения своему заслуженному мастеру. Он даже забеспокоился, что его мастер мог рассердиться. Цзян Чэнь не сильно переживал о том, что Ца Байши может перестать ему подчиняться, а вот Ца Байши не мог не беспокоиться, что Цзян Чэнь может отвернуться от него. Для Ца Байши, хотя дела зала исцеления были довольно важными, но по сравнению с вопросом признания Цзян Чэня в качестве его мастера, первое не имело большого значения. Ранее он очень заботился о своей позиции преемника зала, но после признания Цзян Чэня своим хозяином его мировоззрение и помышления резко изменились. Если он сможет следовать за своим учителем и получать новые знания, приобретая все большие способности, его будущие перспективы станут в 10 или даже в 100 раз более выдающимися по сравнению с его положением в зале исцеления. Разве тогда ему пришлось бы беспокоиться о нехватке возможностей для проявления своих способностей? Трех случайных рецептов его заслуженного мастера было достаточно, чтобы перевернуть весь рынок пилюль соседних 16 стран, не говоря уже о многом другом. Все эти дни в зал исцеления шел непрерывный поток клиентов, желающих разместить в нем свои заказы. Заказы, что получил зал исцеления, уже были расписаны на год вперед. Но даже несмотря на это, покупатели продолжали с незатихающим интересом и удовольствием делать заказы, не обращая внимания на предстоящие ожидания. Зал исцеления не хотел принимать предоплату, но его клиенты не понимали слова «нет» и настаивали на авансовых платежах. Эта торговля заставила всех сотрудников зала исцеления почувствовать себя свободными от грустных мыслей и ощутить счастье в своих сердцах. Это уже не было ведением бизнеса, это было практически открытием золотой жилы, от которой ты получаешь прибыль, сидя на одном месте. События последних дней заставили Ца Байши глубоко задуматься о человеке, который создал такую ситуацию. Он понял, что его предыдущий взгляд на мир был слишком узким. Он осознал, что его заслуженный мастер, Цзян Чэнь, действительно изменит его судьбу.